Глава 42. О мужских комплексах или о чем следует напоминать мужьям, чтобы они не зазнавались. О том, кем он был, до женитьбы на вас напоминать. Что он получил, женившись на вас, и что потеряет, если уйдет от вас. И пусть задумается, и пусть попробует найти другую, которая сможет предоставить ему все то, что обеспечили вы. Что вы обеспечили? Например, деньги ваших родителей, которых у его родителей не было, отчего жених был беден, как церковная крыса, и будет беден, если надумает уйти. Аристократизм, ведь вы из дворян, а он происходит из крепостного конюха Федьки и дворовой Дуньки, и при уходе вы снимете с его генеалогического древа княжий герб. Положение в обществе, которое он не имел и получил в качестве приданого. Ах, у вас ничего подобного нет, ни денег, ни герба, ни положения. Ну, хоть что-нибудь, что отличает вас от прочих, хоть какой-нибудь пустячок. Вообще ничего. Тогда нарабатывайте отличия вас от него. Например, защищайте кандидатскую диссертацию, на фоне которой его незаконченное начальное образование будет выглядеть просто неприлично и будет служить поводом для развития комплекса неполноценности, которое вы станете лечить путем повышения образовательного уровня супруга. Ну или толкайте ядро на всероссийских соревнованиях, потому что жена-чемпион в метании ядра, это при ярко выраженной физической немощи второй половины, тоже повод для самокопания. И для лечения этой немощи посредством того ядра. Что, не хочется ни диссертацию защищать, ни молот толкать, ни что-либо еще, потому что лень? Ну, тогда вам не останется ничего другого, как начать культивировать в вашем муже комплексы, на которые потом указывать, достигая этим требуемого эффекта. Например, изо дня в день вдалбливать ему в голову, что он некрасив, вернее, даже сказать, уродлив, для чего утрами, проснувшись из просонья, взглянув на мужа, вздрагивать, меняться в лице и несколько минут орать и креститься, словно увидели вия. Потом успокаиваться и успокаивать мужа, говоря, что это только со сна, а вообще-то вы к его лицу привыкли. Для закрепления достигнутого эффекта можно сходить в гости, где ваши подруги по вашей просьбе упадут втроем в обморок при знакомстве с вашим мужем. «Неужели я такой? Такой некрасивый?» — сильно расстроится муж. «Ну что ты?» — успокоите его вы. «Очень даже ничего для меня, а для других другие ничего не понимают». Комплекс уродства гарантирует вам пожизненную любовь вашего мужа к вам. Ну, потому что куда он с таким лицом, кроме съемок фильмов ужасов? Неплохие результаты обещают комплексы, связанные с отсутствием вкуса, особенно в одежде, с неопрятностью в целом и в частностях. С отсутствием чувства юмора. В этом случае надо попросить мужа рассказать пару анекдотов в компании глухонемых слушателей. Или людей, абсолютно лишенных чувства юмора. Или людей, которые будут хохотать над анекдотами, рассказанными друг другу, и мгновенно замолкать и недоуменно переглядываться, когда рот раскроет ваш муж. Серьезной предпосылкой для взращивания комплексов могут послужить различные околофизиологические дефекты, например, запах изо рта, который ужасен, и, что интересно, более всего ощущается, когда ваш муж целуется, особенно если не с вами, потому что вы уже привыкли обходиться без противогаза, а другие просто задохнутся, как от боевого отравляющего вещества. Почти 100% результат гарантируют комплексы в интимной сфере. Мужик, закомплексованный в сексе, будет ваш до конца жизни, если, конечно, вы сможете убедить его в недееспособности со всеми прочими женщинами мира и отгородить от всех прочих женщин, которые могут его в этом разубедить. Ну что, хватит? И я думаю, что хватит, потому что этих комплексов... В общем, был бы мужик, а комплекс для него найдется. А когда найдется, тогда ваш муж нос из дома побоится высунуть, чтобы ему его не прищемили, потому что дома он бог и царь, а там, в большом женском мире, страшный, безвкусный, неряшливо одевающийся, с дурным запахом изо рта, почти импотент. Ну, кому такой нужен? Разве только жене?